«Так вы меня накажете, монсеньор?» — спросила она тем же музыкальным, чарующим голосом, каким говорила в роли Эсфири и который заставил герцога полюбить Рассина. «Конечно», — ответил тот поневоле с суровой миной, «но, разумеется, не раньше, чем узнаю, в чем вас обвиняют, и если то, что было мне сказано, правда, мой гнев будет ужасен». Но герцог тут же растерялся, видя, что Жанна продолжает улыбаться наивно и весьма волнующе. «Монсеньор слишком добр и слишком любезен, чтобы разгневаться всерьез», — спокойно заявила она. И он ошеломленно заметил, что она ласково ему подмигнула. «Посмотрим», — буркнул он, с трудом преодолевая желание рассмеяться, чтоб не утратить собственного достоинства. «Знаете, мадемуазель Беко, ведь я не только покровитель воспитанниц монастыря Святейшего Сердца, но и кузен его величества Людовика XV. Не только, мадемуазель, не только. Я был генералом армии и участвовал в осаде Метца, Ипра, Фрайбурга и других городов. Командовал в битве при Фонтенуа. Но вас тогда еще на свете не было. Зато вы уже были здесь, когда я в прошлом году во главе своих гренадеров и драгун взял Винкельсен. Так что решайте, могу ли я быть грозен. О, монсеньор! — воскликнула она, внезапно уважительно поцеловав его руку. — Думаете, я не знаю, какой вы герой? Ведь именно поэтому я вас люблю и вовсе не боюсь. Ну-ну, — протянул герцог польщенно и растерянно, пока тепло рук Жанны не прервало ход его мысли. «На чем мы остановились?» — довольно глупо спросил он. «Вы мне рассказывали о себе», — шепнула Жанна с восхищенной миной. «Но я совсем не для этого здесь», — воскликнул он и вдруг вскочил, притом повысив голос, поскольку показалось, что в коридоре слышны шаги. «Ну, мадемуазель бунтовщица, вы, кажется, пренебрегли своей честью. Рассказывайте как и не лгите». Приблизившись к дверям, он распахнул их, там никого, и коридор был пуст. «Рассказывайте как». Он повторил на этот раз другим тоном, закрыв двери. И теперь уже сам, снова сев в кресло, взял руки мадемуазель Деко в свои. Поскольку Жанна все молчала, вдруг с напором спросил: «Правда, что вы меня любите? Правда, монсеньор?» «Я уже стар, мне скоро 40. Я вам в отцы гожусь». Он говорил, понизив голос, меланхолическим тоном, словно констатируя факт. И хотя было ему всего 35, хотелось выглядеть зрелым мужчиной, что так импонирует молодым особам. И он не ошибался, ибо Жанна тут же с чувством заявила: «Мне в отцы? Хвала Богу! Но небо не хотело, чтобы вы им стали. Будь так, я умерла бы от вины за то, что я питаю к вам». «Чертовка!» — восторженно подумал он. «Она меня таки достанет». И вновь серьезным тоном спросил: «И что дальше? Что дальше? Что с вашей честью? Вы ее утратили?» Жанна выпрямилась, сведя густые брови, и заявила: «Еще нет». И тут же рассмеялась: «Я всего лишь сегодня утром хотела убежать, но мне помешали». «Бежать отсюда? Но здесь так прелестно!» «Прелестно?» — Жанна почти выкрикнула это слово и вдруг переменилась, сразу став серьезной, со слезами на глазах, что делало ее еще прелестней, и, сжав дрожащие губы, закончила: «Я заперта здесь годы, монсеньор, столько лет, что и не счесть. Я ведь старею, монсеньор, и вижу только стены и монахинь». «Стареете? Ведь вам едва 15. «А что, должно исполниться 20, чтобы начать жить?» Да, это вам нужно получить хорошее воспитание. Но я уже умею читать, считать, рисовать, играть на музыкальных инструментах, знаю историю, умею написать письмо. Этого мало?» Теперь Жанна и вправду плакала, как маленький ребенок, и герцог разрывался между сочувствием и страстной жаждой приласкать ее.